«Просто пообещай мне, что будешь оставаться на стройке», – устало попросил Марк. «А если и поедешь куда-нибудь, только с Эриком». То, что ее рассказ его не обрадовал, не удивляло нисколько. Учитывая опыт предыдущих расследований, он прекрасно знал, на что способна его супруга. Понимал и опасность, связанную с этим делом. Одна девушка уже погибла, а сколько пропали без вести. «Не волнуйся», – вздохнула Вика. «Именно так я и собираюсь себя вести». Ей было тяжело признавать это, и поступала она так вовсе не из-за просьбы Марка. Просто в данной ситуации она действительно не представляла, что вообще может сделать. Бегать и искать Аманду самостоятельно по этим лесам, а лишь присоединиться к ней. Да и вообще непонятно, откуда начать, куда ее вообще увезли. При этом чувство собственной беспомощности и потерянности угнетало. Марк, кажется, понял это, потому что заверил. «Я скоро приеду. Макс вон тоже беспокоится, но и он сорваться не может. Я знаю, это бизнес. Да и что толку, если бы вы приехали? Что, одним махом решили бы все проблемы или что? Здесь очень запутанная ситуация. Дело не только в решении проблем. Мне спокойнее, если я рядом в такие моменты. Или если ты рядом. Это философский вопрос. В любом случае, я хочу оставаться возле тебя. Ты и так скоро будешь. Я ведь тебя знаю. Приедешь при первой возможности». Эмоциональная часть девушки порывалась просить его приехать как можно скорее, наплевать на бизнес и прочую ерунду. Это же даже не его компания. Чертям все, еще до первой кареты. Однако здравый смысл и логика дуэтом твердили, что для капризов сейчас не лучшее время. «Приеду», – подтвердил Марк. «Мы совсем разберемся, не переживай. С Амандой все будет хорошо. Кто бы ее ни похитил, он скоро пожалеет об этом. Я эту твою Аманду сам боюсь». «Очень смешно», – буркнула Вика, хотя сама улыбнулась. «Я знаю, что она сильная и все такое, но она в чужой стране и моя гостья. Это ни с какой стороны не делает тебя виноватой в том, что ей приспичило побегать по ночному лесу. Я знаю, у тебя есть такая черта – винить себя во всем и всегда. Но постарайся взглянуть на ситуацию объективно. Аманда не маленькая девочка, даже при том, что она иностранка. Она может позаботиться о себе и отвечает за свои поступки. И что, это повод взять и бросить ее? Никто не говорит о том, чтобы бросать. Мы будем делать все возможное, чтобы найти ее. Но ты, главное, не бери все на себя. Так, ну-ка расскажи мне, чем ты собираешься заниматься сегодня? Я ведь сказала, что на территорию стройки не пойду. Тебе мало? – обиделась девушка. Не то чтобы мало, я просто хочу убедиться, что у тебя есть шанс отвлечь себя. Если ты будешь только об этом и думать, тогда пиши пропало. Сорвешься и отправишься искать. Никуда я не отправлюсь. Я буду здесь, почитаю те файлы, что нашла Ева. Подумаю, куда могли забрать Аманду, но чисто теоретически. Ладно, не злись, я ведь просто беспокоюсь о тебе. Вика лишь головой покачала. О ней-то чего беспокоиться? У нее как раз все в порядке. Чувство того, что она самостоятельно ничем не может помочь подруге, угнетало. А вот Сальери на помощь со стороны не надеялся. Еще вчера он собрал сумки, предупредил, что его не будет несколько дней и уехал. Куда, объяснять отказался, заявив, что это его личное дело. Такое поведение не могло не удивлять. Вика не ожидала от него чего-то подобного. Хотя понять его тоже могла. Из них всех у Сальери больше всего поводов чувствовать себя виноватым. Да и Аманда ему, видно, реально нравилась. Вика сильно сомневалась, что он один чего-нибудь добьется. Однако надеялась на лучшее. А вдруг? Вид у него был уверенный, как будто какой-то план он себе уже наметил. Попрощавшись с Марком, девушка поставила телефон на зарядку и вышла из фургона. День был идеальный, не слишком жаркий, но ясный и солнечный. Такой бы валяться на шезлонге, загорать и болтать о чем-нибудь несущественном. Однако это занятие без Аманды было невозможно. Вике только и оставалось, что тоскливо бродить по стройке. В такие моменты она даже завидовала строителям. Работа у них не самая простая, но ведь отвлекает же. Да и Эрик всегда при деле. У него нет времени думать о плохом. А она? Прогуливаясь между фургонами, Вика неожиданно заметила Хана. И в этом не было бы ничего странного, если бы не два обстоятельства. Во-первых, рядом не наблюдалось Евы, хотя обычно эти двое практически не разлучались. Во-вторых, пес был привязан. Длинный поводок закреплялся с одной стороны на его ошейнике, а с другой – на металлическом столбике, вкопанном в землю. Это уже выходило за рамки привычной реальности. Чтобы Ева допривязала своего пса, Вика не могла припомнить, когда такое случалось в последний раз. Хан обычно даже в поводке не нуждался. Он был послушен, как марионетка, и его юная хозяйка это прекрасно знала. Судя по морде пса, его посещали те же мысли. Овчарка не рвалась на привязи и не выкидывала прочих щенячьих глупостей. Но взгляд единственного глаза был тоскливым. «Что в заточении?» – тихо спросила Вика, осторожно касаясь головы пса. «Что же ты натворил такое?» Хан только фыркнул и опустил морду на скрещенные лапы. «Да, понимаю, не слишком реалистичный сценарий», – признала девушка. «И ты у нас паинька и гений, и Ева не любит наказывать. Вы что-то замышляете, да? Точнее она, ведь ты здесь». Ответов от собаки ждать не приходилось, поэтому Вика пошла дальше. Теперь уже мысли сами собой, с Амандой перешли на Еву. «Это что-то затеять успела?» То она интересовалась исчезновениями на дороге, то погрузилась в историю этой базы, что ее волнует на сегодняшний день, уже и не понять. Однако спросить можно. 90% вероятности, что она не признается. Так ведь попытка никому не повредит. Тем более, что это хороший способ отвлечься от других переживаний. Правда, и найти Еву на огромной стройке оказалась задачей не из простых. Строители в один голос твердили, что девушку они сегодня не видели. А она приметная, не проглядишь. Сторож у ворот заверил Вику, что дочь босса никуда не уходила. Оставалось идти и осматривать лес, ту его часть, где строительные работы еще не велись. Но после всех рассказов бабы Мары о призраках в белых саванах, Вику туда не тянуло. Она была готова отказаться от своей идеи, когда наконец увидела Еву. Та шла вдоль забора, никуда не спешила и выглядела неизменно спокойной. В руках девушка несла большой пластиковый стакан, предназначенные для смешивания коктейлей. Вика замечала такие в баре. Похоже, там Ева его и взяла, ведь из стакана торчали две коктейльные трубочки. Расстояние между ними было небольшим, поэтому Вика направилась ей навстречу. «Привет, а я вот тебя ищу». «Зачем?» – без малейшего намека на радость осведомилась Ева. «Да просто. Просто меня не ищут. Хотела спросить, почему Хан привязан?» «Это для вас необычно». «Нормально, он не вплотную к столбу прикручен, на длинном поводке». «Это да», – кивнула Вика. «Только я не припомню, чтобы такое раньше видела. Он тебя всегда сопровождает, прямо верный оруженосец». «Да, может быть. Но сегодня мне хотелось побыть одной». «Зачем?» «Просто подумать», – отрезала девушка, – «одной». «Я все время была на стройке, никаких нарушений. Что не так?» «Да ничего», – смутилась Вика. «Я хотела убедиться, что у тебя все в порядке». «У меня все в порядке. Обо мне не думай и не приставай. Как хочешь». Чувствовалось, что Ева на разговор не настроена. Она и так болтливостью не отличалась. А сейчас и вовсе какая-то настороженная, замкнутая. Ну прямо ежик, свернувшийся в колючий шар. Но ведь у всех бывает потребность в одиночестве. Почему Ева должна быть исключением? Так что Вика не стала больше приставать к ней с расспросами. Посторонилась, пропуская вперед. Когда Ева проходила мимо, Вика почувствовала довольно резкий запах, исходящий от коктейля. Запах был знакомый, но из тех, которые память отказывается сразу опознавать, будто бы назло. Вика решила, что не стоит заморачиваться с этим. Ведь не может же каждая мелочь, связанная с Евой, иметь какое-то особое значение.